Вечер 17 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. Елена Николаевна появилась у нас примерно в 9 вечера или чуть позже, и появилась не одна, вездесущий Васин был тут как тут, вот ведь фигня какая получается, или он вообще не работает, или вся его работа сейчас направлена исключительно на нас с Лехой и всем, что с нами связано. У меня возникает куча вопросов, но озвучивать их пока еще рано. Анюта давно уже проснулась и была накормлена ужином, который был совместно приготовлен Натальей и Лешкой. Тетя Наташа его очень хвалила, сказала, что он и один бы справился. Было не только вкусно, но и красиво подано на тарелках. Куриное филе под каким-то ароматным соусом, а на гарнир молодая картошечка с маслом и укропчиком. И вроде все просто, но очень вкусно. Мама решила забрать Аню и поехать домой, но та сперва устроила показ мод, померила сначала шелковый комплект брюки с топиком, а потом просто сверх накинула безрукавку с капюшоном. «Это ты сегодня сделал?» – спросила Елена Николаевна. «За вечер?» «Да», – подтвердил Васин. «Когда я уезжал часа в два, ничего этого и в проекте не было. Талант», – сказала Наталья. Я скромно промолчал, а потом Васин предложил остаться здесь и Ане, и ее маме. Наталья наверняка уже была в курсе этого, поскольку она уже сразу обозначила, кто где будет спать. Аня с мамой, комната Натальи, там диван-кровать вполне полутораспальный, так что миниатюрной женщине и маленькой девочке места хватит вполне. А Наталья сказала, что в гостиной на диване неплохо разместиться. Ну а мы, в своей комнате, а Васин домой к себе уедет, или у него еще какие дела там нарисовались. Кто его знает, он всегда такой загадочный. Елена долго сопротивлялась. Ей явно было неудобно то, что она кому-то может создать неудобности. Хорошая женщина, таким всегда трудно по жизни. Она всегда сначала будет винить себя, и ей будет трудно потом доказать, что это все не так. Васин пригласил Елену на кухню и позвал с собой меня почему-то. И вот мы сидим втроем за закрытыми дверями друг напротив друга. Я уже рассказал историю своего появления в доме на улице Чкалова, полностью, со всеми подробностями и ничего не скрывая, начиная со своего звонка по телефону и обнаружения на дверях таблички только с фамилией Самсоновы. Потом поведал о том, как гулял с Аней по Таганке и узнал от нее про сапоги, про пуговицы на пальто и пропавшую библиотечную книгу. Про постоянный крик и хамство от этой Светы, когда Аня оставалась дома одна, а потом в разговор вступил Игорь. И начал он с того, что служит в очень серьезной государственной структуре с большими полномочиями. Потом рассказал Елене, что с целью воспитания будущих кадров они обратили внимание на способных подростков, осиротевших после смерти отца и матери, и о том, что они были обязаны проверять семьи тех, с кем общаются будущие кандидаты. При этих словах Елена очень неподоброму посмотрела на меня и на Игоря, а потом Васин стал рассказывать, что ни к ней, ни к Ане у его службы никаких претензий нет, зато возникли очень серьезные вопросы к их соседям, и прямо сейчас проходит операция по задержанию Самсоновых с поличным. Я взглянул на Игоря, он это заметил и кивнул мне, отвечая на мой неозвученный вопрос. «Так что сегодня вам лучше побыть подальше от дома». «А в чем их обвиняют? Из-за пуговиц на пальто? Подозрение в умышленном убийстве того, кто до вас жил в той комнате и покушение на убийство вашей соседки? Но она же в больнице». «Да, но мы сейчас вместе с врачами выясняем, кто и как помог ей угодить в больницу. А тот, кто жил до нас, никто не говорил, что его убили, потому что все выглядело, как вполне естественная смерть. Вы разбираетесь в медицине?» «Нет, тогда я вам объясню как-нибудь попроще. Вот если больному сахарным диабетом добавлять в пищу сахар, то...» «Это вы про бабу Катю?» «Да, а у бывшего жильца было пониженное давление. Нами уже была проведена эксгумация. В его крови обнаружили остатки сильнодействующего средства от высокого давления. Это значит, Самсоновы хотели получить себе вторую комнату, но ее выделили вам с дочерью. Тогда они принялись за старушку. Кстати, в отношении Самсонова еще возбуждено уголовное дело по линии ОПС. Сейчас», — Васин посмотрел на часы, — «сейчас как раз идет обыск у них на квартире и на его работе. А почему вы мне рассказываете про вашу службу?» — вдруг задала вполне резонный вопрос Елена. «Потому что мы хотим предложить вам перейти к нам. А моя дочь, скажите, Лена, вы не против, что ваша дочь общается с Александром?» «Честно говоря, мне сперва это показалось детским капризом, ну, или первой влюбленностью, у девочек такое бывает, но потом мы с Аней очень серьезно поговорили. Верите вы или нет, но мы с ней общаемся довольно-таки откровенно, как близкие подруги, а не как мама с дочкой. А узнав Сашу поближе, я поняла, почему Аня решила во что бы то ни было стать его невестой. В будущем, конечно, она девочка серьезная, рано повзрослела, не телом, нет, телом она еще ребенок, но рассуждает вполне по-взрослому. Она самостоятельная, и всегда поддерживала меня. Надеюсь, что Саша не обидит ее и не разочарует. Я буду очень стараться оправдать ваши надежды, искренне пообещал я. Саша, оставь нас на минутку, пожалуйста, попросил меня Васин. А я чего? Я ничего, встал и вышел. Пусть разговаривают. Вот так они и остались у нас ночевать. Елена устала после работы, а Аня наоборот уже выспалась после обеда и категорически отказывалась идти спать. Анечка, давай ты будешь слушаться маму, а иначе нас с тобой впереди ждут большие трудности. Мам, а можно я совсем немного почитаю книгу? Но ты же будешь мечтать спать другим. Я на кухне, а потом лягу спать. Зря я уснула после обеда. А что за книгу ты собралась читать? Мне Саша купил. Вот, Аня достала из рюкзака книги и показала маме. Булычев, Вилтистов, хорошие книги. А вот это, Радзиевская. Я не знаю такую писательницу, удивилась Елена. Это тоже очень хорошая книга, сообщил ей я. Вот с нее я и начну, решительно заявила Анюта. Там есть рассказ «Джумба». Начни с него, а если понравится, то можешь уже читать и остальные. Хорошо, но постарайся долго не засиживаться. Оставила последнее слово за собой ее мама. Ночь с 17 на 18 июня. 1974 год. Москва. Новогиреево. Сколько было времени на часах, когда меня разбудила Аня, я не знал. Ввиду отсутствия этих самых часов, она стояла возле моей кровати и плакала. «Ты чего плачешь? Ты почему еще не спишь? Зачем ты мне дал эту книгу?» «А, что? Какую книгу? Собачку жалко. Она ведь не умрет, я не знаю. Аня, иди спать, завтра поговорим». «Дурак ты», обиженно сопя носом, ответила мне расстроенная девочка, и тихо, как привидение, вышла из комнаты. А я наконец проснулся. «Бррррр, что это сейчас было? Книжка». Я смутно помнил подробности той истории про собаку, как давно я ее читал. Да, примерно в таком же возрасте, что и Аня сейчас, то есть лет 40 назад, вперед, куда считать, от какого момента. Я прошлепал босыми ногами в сторону кухни. Аня сидела тут же, надувшись, как мышь на крупу. Я умыл лицо, плеснув холодной водой их под крана, и утерся кухонным полотенцем. Ну, чего ты так расстроилась? Все же ведь хорошо окончилось. Девочка нашла собаку, собаку вылечит, и она еще долго будет жить и защищать девочку. И котика тоже. Я вспомнил, там еще и котенок был. Да, еще до того, как советские люди узнали про белого Бима с черным ухом и Хатика, этот рассказ про жестокость людей и верность собаки произвел на меня сильное впечатление. Не стоило мне давать читать перед сном эту книгу Ане, но и ее поведение в последнее время меня не очень радует. Похоже, что пришло время с ней серьезно поговорить. Глава 25. Любовь, морковь и прочие неприятности. Ночь 18 июня. 1974 год. Москва. Новогиреево. Анюта, мне надо с тобой очень серьезно поговорить. О чем? О твоем поведении. А что с ним не так? Все не так. Когда я тебя впервые встретил там, в больнице, на лестнице, ты не плакала. Ты была очень грустной, расстроенной, но ты не плакала. Что же с тобой произошло теперь, что ты хнычешь по любому поводу? Я не знаю, зато я знаю. Ты была одна против всего мира, и ты была смелой. Ты могла грустить, но ты держалась, а теперь ты расслабилась. Что случилось? Ты случился. Я это так и понял. И что мне теперь делать с этим? Только не бросай меня, а ты будешь плакать, капризничать и вести себя, как маленькая избалованная девочка. Нет, этого не будет. Мне нужна боевая подруга. Та, кто сможет перевязать мне раны под пулями в бою. Та, что будет мне подавать патроны, когда я буду стрелять, а не та, которая будет распускать нюни по любому поводу. Появилось ощущение, что слезы у нее высохли мгновенно, а карие глаза девочки сверкнули таким огненным взглядом, что я испугался, не переборщил ли я. «Я не знаю, что со мной творится», — спокойно проговорила Аня. «С тех пор, как появился ты, я думала только о тебе, и мне было очень хорошо рядом с тобой. Мне казалось, что ты заслонишь меня от любого зла, от всех бед этого мира. И ты прав, я расслабилась. Раньше я никогда такой не была. Даже когда я сломала руку, я больше переживала, что подвела маму. А сейчас откуда-то изнутри меня наружу вылезла маленькая девчонка, которая все это время пряталась там внутри меня. Больше ты ее не увидишь. Ты убьешь ее? Нет. Я просто спрячу ее так глубоко, чтобы никто и никогда ее больше не видел. Я не этого хотел от тебя. А чего ты хотел? Я просто хотел, чтобы ты не показывала ее никому другому, кроме меня. А мама? Она тоже знает меня такой. И мама, конечно, тоже имеет право знать, какая ты на самом деле. Я не такая. Это. Я знаю. Мне очень хочется, чтобы ты улыбалась. И я буду стараться, чтобы ты улыбалась чаще. Но и ты постарайся быть сильной. Если ты научишься сдерживать удары судьбы без слез, крепко сжав зубы, то и судьба к тебе будет не так жестока. А ты, а я буду рядом. И всегда приду на помощь, если она тебе понадобится. Где бы я ни был, и как бы далеко я не был от тебя, но я буду стремиться к тебе на помощь. А ты должна верить, что все будет хорошо. А плакать не надо. Тебя это не красит. Хочешь, я сейчас принесу тебе зеркало? Нет. Я знаю, что я сейчас страшная. Вовсе ты не страшная. Я же тебя не боюсь. Робкая улыбка появилась на ее лице. Вот видишь, улыбайся. Одна твоя улыбка сможет больше сделать, чем тысяча слезинок. И даже когда тебе будет плохо, а кругом будут враги, улыбнись им в лицо, и они ужаснутся. У меня что, ужасная улыбка? Их испугает то, что ты их не боишься, Саша. А можно, когда мне будет очень плохо, я приду к тебе и буду плакать у тебя на груди? Можно, но постарайся сделать так, чтобы больше этого никто не видел. Я не понимаю, что со мной творится, но мне кажется, что я очень-очень тебя люблю. Она сказала это, а потом, как будто сама испугалась своих слов и прижалась ко мне. Я погладил ее по голове. Я тоже тебя люблю, но давай мы не будем об этом пока говорить. Я обещал твоей маме, что мы не будем торопиться, а подождем того времени, когда любить друг друга нам никто не запретит. Правда, правда, правда. Я больше не буду плакать, а капризничать будешь? Я что, такая капризная? Мам, я не хочу спать, передразнил я ее, но я и правда не хотела спать, я знаю. Просто со стороны твой разговор с мамой выглядел именно так. Понятно. То есть теперь мне надо всегда прятаться и притворяться? Шекспир сказал. Весь мир, театр, и люди в нем, актеры. А ты тоже притворяешься? А как же? Все время. То есть ты притворялся, когда говорил, что любишь меня. А ты разве нет? Решил пошутить я, но Аня все восприняла серьезно. Нет, с тобой я не притворяюсь. Вот и я с тобой тоже не притворяюсь. А другие будут видеть меня таким, каким я хочу, чтобы меня видели. Научишь меня, чему, всему, что ты умеешь? Ты хочешь научиться драться и стрелять? Я хочу научиться защищать себя. А ты и стрелять умеешь? Я постараюсь научить тебя всему, что сам умею. Но тебе придется заниматься физкультурой, потому что тело должно быть сильным и гибким. Фи, нашел чем удивить. Я только последний год ничем не занималась, кроме как в школе на физкультуре. А раньше занималась спортивной гимнастикой. А почему перестала? Ты думаешь, что это у меня в первый раз? Она показала мне свою загипсованную руку. Ясно. Когда тебе уже гипс снимут? Сказали, что в конце этой недели. Но потом нужна будет тугая повязка и руку беречь надо. Будешь в море плавать, рука быстро в норму придет. Я плохо умею плавать. Ничего, я тебя научу. Главное, не бояться воды. Я с тобой ничего не боюсь. Вот и хорошо. Мы договорились. О чем? О том, что ты больше не будешь плакать без серьезного повода. Договорились. А теперь иди спать. Но я, и не спорь, завтра будет новый день. Мне все-таки удалось отправить спать маленькую Ягозу. Я погасил на кухне свет и ушел к себе в комнату. Но сна уже не было ни в одном глазу. Я лежал и тупо пялился в темноту. А все мысли мои были о той ситуации, в которой я оказался. Причем оказался исключительно по своей инициативе. Да, мне нравилась эта девочка. И мне нравится заботиться о ней и даже баловать ее подарками и обновками. Такое несколько эгоистичное чувство. Мне нравился я сам, такой весь хороший, который хотя бы одному человеку мог устроить некое свидание со сказкой. Шедрый, смелый, надежный. Но, что в итоге? А в итоге мы имеем одну влюбленную девочку, которая в силу своего возраста может натворить кучу глупостей. Хорошо еще, что у меня хватает ума, чтобы спускать ее с небес на землю и вправлять мозги. Но надолго ли меня хватит, и не отчебучит ли она чего-нибудь настолько неординарного и безумного, с чем ни я, ни ее мама не справится? А мама у нее очень хорошая, и тоже с нелегкой судьбой. Васин, Красавчик быстро сообразил, что из Елены выйдет отличный сотрудник, может в техническом плане, по ее специальности, ведь связь – это важная часть работы спецслужб, а Сане надо срочно ставить определенные рамки, воспитывать ее надо, дисциплина и определенные правила поведения, вот то, что ей необходимо. Да, я планирую ее обучить приемам самообороны, и плавать научить обещал, но всякое ее поползновение в сторону моего комиссарского тела надо пресекать. Я уже заметил, что она периодически находит повод для обнимашек и прижиманий ко мне. Сейчас этого мне совсем не надо, чай не мальчик уже, тьфу ты, мальчик, конечно, именно, мальчик, причем в самом начале пубертатного периода развития, характерная реакция по утрам уже присутствует, слава богу, пока без полюции обходилось, а тут эта новоявленная Лолита, да, именно Лолита, как и в скандальном романе Набокова, и ей тоже почти 12 лет, как и Долорес Хейс, но я совсем не Гумберт Гумберт, во-первых, мне сейчас еще нет и 14, взрослое сознание мне все время помогает избегать ненужных соблазнов и ограничивает мои плотские желания, а желанию подростка хоть отбавляй, но мне претит философия русофоба Карла Маркса, который утверждал, что именно бытие определяет сознание, по-моему, этот бородатый хрен просто ошибся, и неправильно прочитал высказывание Гегеля, ведь оно звучало, бытие определяется сознанием, а это уже меняет весь смысл фразы. Вот кто такой был тот самый пресловутый Гумберт Гумберт, взрослый мужчина, одержимый сексуальным желанием к 12-летней нимфетке. Он желал только ее тело, ему совсем не приходило в голову видеть в ней человека, внутренний мир, переживания, мечты и надежды. Для Гумберта все это было, тьфу. Плюнуть и растереть, им руководствовала страсть, вожделение и похоть, гори он в аду, а Анюта, в общем-то, ведет себя примерно так, как и положено 12-летней девочке, она хочет, чтобы ее любили, хотя и сама порою не представляет, что это такое, что я сам в свои 12 лет знал о половых отношениях между мужчиной и женщиной, то, что они голые лежат вместе, ну, приносил один парень черно-белые порнографические карты, то, что там было изображено, мне не особо понравилось. Полуголые толстые тетки в глупых позах. При этом смотреть на девочек в спортивной форме на уроках физкультуры и в купальниках в бассейне мне нравилось. Нормальное желание обычного мальчишки. Но сейчас, я необычный мальчишка. И к этой девочке у меня еще долгое время будет совсем другое отношение. Пусть она будет называть себя моей невестой. Но до определенного возраста, я буду считать ее сестрой. Младшей сестрой, о которой любящий ее брат должен заботиться, защищать и оберегать ее. Дикси, я все сказал. Ночь все продолжалась, а мысли все не кончались. Меня по-прежнему беспокоило поведение Ани. Все эти смены настроения и внезапные слезы. Я не психиатр и даже не психолог, но слышал о таком понятии – биполярное расстройство. Не хотелось бы паниковать раньше времени, но все же, у девчонки явно немного расшатана психика. Читал как-то я про симптомы этого биполярного расстройства. Периодическая смена настроения от эйфории до депрессии. Бессонница и другие нарушения сна. Прерывистый поток мыслей и ускоренная речь. Подавленность и ничем не вызванная меланхолия. Плаксивость и беспричинная грусть. Хотя, я думаю, что это всего лишь совпадение. Судьба у девочки действительно нелегкая. Безотцовщина. Семья бедная. Мать как может старается, работает изо всех сил. Я узнал график ее работы и ужаснулся. Когда она по-настоящему отдыхает, то в день 12-часовая смена, то в ночь. А дочка дома одна. Слава богу, ее друзьями стали книжки. Пока из библиотеки не прогнали. Соседи эти еще, Самсоновы, будь они неладны. Васин сообщил, что у Самсонова отец какой-то там важный генерал. Очень заслуженный человек, орденоносец. Вот ведь как бывает, это только у животных в дикой природе, если отец лев, то и сын тоже лев, хотя вон и в свинарнике тоже, если папа с мамой хрюшки, то и дети, поросята, а у людей, порою так бывает, что у великого человека дети, мерзкие, слабые и омерзительно гадкие подонки, а среди нищеты и пьяного разврата может появиться гений или будущий герой Советского Союза, борьба со сном, это самое сложное, что может быть ночью. Я снова проиграл и сон меня сморил. 18 июня, 1974 год, Москва, Новогиреево. Раньше всех встали взрослые. Наталья и Елена уже суетились на кухне, когда к ним присоединился Лёшка. Это мы с Анютой узнали уже потом, когда нас разбудили к завтраку. Не знаю, каким образом будили мою будущую невесту, но меня брат грубо растолкал со словами: «Вставай, Соня, завтрак проспишь». Сунув руку под подушку и не найдя там нагана, чтобы пристрелить этого жаворонка, я все-таки решил встать, но сделал это безо всякого удовольствия. Маленькая растрепанная лохудра с красными глазами встретила меня таким же бессмысленно, разгневанным взглядом. Интересно, я так же выгляжу? В это утро мы с братом на своей шкуре испытали, что это значит жить в коммунальной квартире. Очередь в ванную, очередь в туалет и теснота на кухне. Толкаться локтями за столом не пришлось. Елена и Наталья позавтракали раньше нас, а после завтрака нас ожидал сюрприз. Наталья сказала, что с утра пораньше позвонил Васин и предложил перенести поездку на Сиреневый бульвар со среды на сегодня. А учитывая то, что с нами сегодня еще Елена Николаевна, то и ее надо обязательно взять с собой. Тетя наша, а Игорь Анатольевич не приедет? Нет, у него важные дела, и машины не будет, на такси съездим. В такси только 4 пассажира поместится, а нас получается 5. Вот как, а я и не подумала даже. Но мы же поместимся, тетя Наташ, у таксистов правила есть. Больше чем надо пассажиров не сажать. Ладно, я сейчас позвоню Игорю. Я предложил Ане надеть свое платье, но ты же говорил, что оно короткое. Тебе будет удобнее в нем, там придется много чего мерить, а обратно ты все равно поедешь в обновках. Поняла? Ага. А тем временем Наталья пригласила к телефону Елену. О чем она разговаривала с Васиным, я не слышал. Но в процессе разговора она достала из своей сумочки какое-то бордовое удостоверение, посмотрела на него, сказала что-то в трубку, а потом убрала ксиву обратно. Не закончив разговор, она подозвала к телефону меня. «Да, Игорь Анатольевич, слушаю вас. Наталья не поедет с вами. Она тебе передаст все, что надо. С тебя для отчета потом чек из магазина и сдача. Елена взрослая, но ты едешь за старшего. Полагаюсь на тебя. Справишься. Постараюсь. Постарайся. И это, Лене тоже купите что-нибудь стильное. На твой вкус. Я понял, что ты разбираешься не только в мужской, но и в женской одежде. Ясно. Елене Николаевне вы сказали, чтобы она меня слушалась, а ты наглец. Я сказал ей, что ты будешь ей помогать, и чтобы она на тебя положилась во всем. Понял? Так точно, товарищ капитан. Ошибаешься, курсант. Я уже майор почти. Осталось только приказ на руки получить, а мы еще звездочку не обмыли пока. Ну, ты наглец. Ладно, мой телефон у тебя есть? У Натальи есть. Если что, звони, не стесняйся. Понял. Удачи. Прямо как в кино. Господин назначил меня любимой женой. Тьфу ты, ну ты. Не подходит. Тогда из другого фильма. Остап Ибрагимович меня старшим назначил. Не помню дословно. Мы с Лехой оделись, как и положено близнецам, в одинаковую одежду. Никакой джинсы, шорты и футболки. Выданные мне чеки я пересчитал. 280. Прилично. Вроде бы. Распихал все по карманам. Наивный Васин там что-то про сдачу говорил. Боюсь, что с девочками нам и этого не хватит. Ладно. Посмотрим. Буду, как тот кот Матроскин, который предпочитал экономить, а не транжирить. Наталья пошла нас провожать. Быстро поймали такси и, назвав адрес, поехали. Елена на переднем сиденье рядом с водителем, а мы с Аней и Лехой на заднем сиденье. Аня беззаботно болтала о всякой чепухе, а ее мама была сосредоточена и озабочена. Леха глазел по сторонам, а я взял, да и задремал. 18 июня, 1974 год, Москва, Сиреневый бульвар, магазин «Березка». Пройдя мимо подозрительных типчиков, очень похожих на спекулянтов, и мимо пары молодых мужчин в строгих костюмах, очень похожих на комитетчиков, мы вошли в прохладное чрево магазина. Сидевший у входа милицейский сержант что-то спросил у идущей впереди нас Елены, но та предъявила ему свою ксивочку, и он ретировался. Мы зашли следом. Я чуть отвел в сторону Елену Николаевну, пока наша остальная молодежь пошла разглядывать витрины. Мне Игорь Анатольевич дал указание, чтобы я помог вам тоже купить для себя что-нибудь полезное. Вам, как и Ане, нужен красивый купальник и всякое нижнее белье. Вы же приедете к нам на юг в августе. Я заметил, что женщина немного покраснела. Не стеснетесь меня, я же вроде портной. А что портного, что доктора, стесняться не надо. На джинсы не смотрите. Я их вам и так сошью. Только мерки сниму, и будут у вас модные брюки. Саша, ты в этом во всем разбираешься? Она сделала жест, обводя рукой по кругу. Немного разбираюсь. Пойдемте. Начнем уже выбирать, а то у нас вид такой, будто бы мы только посмотреть зашли. Да, с такими скромными женщинами можно ходить по магазинам. Несмотря на то, что у Ани глаза разбегались от обилия красивых вещей, она вела себя довольно-таки дисциплинированно и не устраивала нам концерт. Типа, хочу, хочу, хочу. Да что там говорить, мне пришлось чуть ли не силой заставить Елену купить себе два купальника. А вот с Анютой возникла еще более серьезная проблема. Раздельный купальник ей, скажем так, был нафиг не нужен пока. Поэтому один купальник у нее был закрытый. А вместо другого я посоветовал купить плавки-шортики, и если так уж нужно сверху что-то прикрыть, то обрезанная майка типа топика вполне подойдет. Мы с Лехой тоже прибарахлились. По паре плавок и по паре разных футболок. Анюте тоже пару теннисок взяли. А еще я выбрал для нее два платья. Ну, да, могу и сам сшить, но все эти рюшечки. Да и времени осталось маловато до отъезда, а я еще нам с Лешкой штаны не дошил. Уговорил Анину маму купить себе ватник. Как раз подойдет под ее будущие джинсы. В обувном были адидасовские кроссовки. Взяли с Лешкой себе, а на Аню размера не было. Зато в ее размерах были белые спортивные туфли, как для тенниса, резиновые шлепанцы типа вьетнамок. Даже Елену уломал, чтобы и она себе взяла. А потом наши женщины углубились в отдел белья. Тут уж я с советами лезть не стал, ибо даже из прошлой жизни про лифчики знал только, как они расстегиваются одной рукой. На этом мы решили остановиться. Я пересчитал оставшиеся чеки и понял, что у нас еще есть на что поесть. Купили кофе растворимый импортный и блок жвачки тутти-фрутти. А потом, чтобы порадовать себя и молодежь, я приобрел несколько бутылок разного лимонада. Кола, оранжат и что-то лимонное. После магазина Елена хотела поехать домой. Но я ей сказал, что пока Васин не рекомендовал этого делать. Вы же сегодня в ночную смену работаете? Да, тогда поедем к нам. Тетя Наташа нас накормит вкусным обедом. Я с вас сниму мерки, а вечером поедете на работу. А Анечка? Пусть она у нас останется. Что ей одной там дома делать? Да, Саша, ты прав. Она смотрела на меня немного задумчиво. А я думал, не переборщил ли в очередной раз? Ведь если со стороны посмотреть, то я разговариваю с ней, как взрослый мужчина с молоденькой девушкой. Ну, в принципе, такой молоденькой девушкой она для меня по сути и является. Мы поймали такси и поехали домой. Я уже даже привык, что квартира в Новогиреево является нам с Лешкой почти что домом. Глава 26. Бессонная ночь и безумное утро. Вечер 18 июня. 1974 год. Москва. Новогиреево. Елена уехала на работу. Аня уже легла спать. Мама перед отъездом помогла ей помыться. С гипсом на руке самой Ане это было бы сделать затруднительно. Вторая половина дня у меня прошла более чем продуктивно. Я снял мерки с Аниной мамы, а еще подогнал прямо на ней готовые джинсы из подпольного цеха. Расклешенные джинсы ей очень пошли, поэтому ее пару я не стал зауживать. Она отказывалась, но я даже умудрился уговорить ее пойти на работу в обновках, в ботнике из березки и в джинсах. Самым главным козырем в моих доводах было то, что если на работу пойти полностью в том же, в чем была вчера, то могут подумать, что дома не ночевала. Она смутилась и согласилась. Анечке я сделал паря из цветастого куска ткани, а еще сшил несколько топиков, все разные расцветки. На нее шить – одно удовольствие. Ткани минимум, размер-то маленький. Сделал выкройку, основу и пошло-поехало. Она каждые полчаса получала обновку и бежала мерить в комнату. Леха уже спит, а Наталья, узнав, что я хочу немного пошить, ушла спать в свою комнату. И вот теперь, когда в квартире стало тихо, я занялся пошивом давно задуманных штанов карго. Первым делом занялся карманами на передней части. Получилось как в джинсах, только без маленького кармашка. Здесь он нафиг не нужен. После этого вшил молнию в гульфик, а потом пришил накладные карманы сзади. Стоило подумать, куда приделать боковые объемные карманы. Их я уже собрал, и даже кнопки вогнал и в карман, и в клапан. Осталось только присобачить. Я приложил на переднюю половинку. Нет, слишком перегружено будет. Ну, тогда как в армии. Пусть по бокам оттопыриваются. Сшил переднюю и заднюю части, сделав для надежности двойной шов, как на джинсах. Так покрепче будет. И уже только после этого карманы заняли свое законное место. Да, штаны пока на штаны мало похожи. Я взял в руки милитари-юбка с глубокими разрезами прямо по центру и сзади. Вывернул наизнанку.